Мне понравилось, как вы ее окрестили. Вернер, я не ставлю перед вами невыполнимых задач и не рассчитываю на то, что вам удастся выловить его целым и невредимым. Меня вполне устроят фрагменты корпуса и оборудования. А еще лучше попытайтесь пленить кого-нибудь из членов экипажа. Наверняка наш призрак опасен, так что не рискуйте и предупредите командиров, чтобы атаковали без предупреждения и с дальней дистанции. Помните, Вернер, все ваши действия должны происходить под завесой полной секретности. Для верности сочините какую-нибудь легенду. Я рассчитываю на вас. — Так точно, господин адмирал! — выкрикнул Вернер Винтер уже в гудящую трубку. Глава 5. Уроки истории. Возле медблока столпился почти весь экипаж. Даже те, кому выпало время дежурства, прибегали на минутку и шептались. — Как там? Ну, хоть что-нибудь расскажите. Кто он? Почувствовав величие момента, Артем раздулся, как почуявшая приближение дождя жаба. — Так, а ну быстро все отбежали от двери. Не мешайте спасать человека. Заметив появившегося командира, он театрально заломил руки и забубнил. — Товарищ командир, ну хоть вы им скажите, но ведь совсем невозможно работать. — Ты не сильно тут надувайся, а то надорвешься, работник. Командир отстранил Артема и вошел в тесное помещение медблока. Вдоль стены нависала единственная двухъярусная койка с аккуратно заправленным комплектом белого белья. На нижнем ярусе, поверх одеяла, лежал выловленный из воды моряк. — Что с ним? — А, ничего. Я в том смысле, что он здоров, как танк. Возможно, наглотался воды. Есть, конечно, ощущение, что его как будто веслом огрели. Чего ему только не колол, а он все никак не очухается. — Не веслом, а взрывом. — Да, похоже. Взгляните сами. Глаза реагируют на свет. Свет лица вполне здоровый, дыхание ровное. У меня создается впечатление, что он нас слышит, но не хочет признаваться. — У меня тоже. Ты не смотрел? При нем какие-нибудь документы были? — Нет. Артем озадаченно потер нос. Ему даже в голову не приходила мысль порыться по карманам у своего подопечного. Командир уверенно расстегнул куртку с орлами на пуговицах и запустил руку в нагрудный карман. — Интересно. Он раскрыл картонную книжицу, состоящую всего из двух страниц. На первом развороте была небольшая фотография, 2×3, со всех углов, облепленная размытыми печатями, с орлами и свастикой. Второй разворот был исписан типографским шрифтом с графами для заполнения. На обеих страницах четверть листа занимала выдавленная печатью жирная буква «Ю». Дмитрий Николаевич в раздумье повертел документ со всех сторон и задумчиво произнес: — Надписи похожи на немецкие. Выглянув из двери медблока, он выкрикнул в глазевшую на него толпу: — Есть кто-нибудь, знающий немецкий язык? Знатоков немецкого не нашлось. Командир уже собрался сказать что-нибудь ядовитое по поводу умственной одаренности своего экипажа, как вдруг, растолкав первый ряд, вперед вышел надшпрот Миша. — Товарищ командир, можно я попробую? — Что попробуешь? — не понял Дмитрий Николаевич. Когда до него дошел смысл Мишиных слов, его лицо удивленно вытянулось. — Это же с каких пор начпроды стали у нас языками интересоваться? — Ну хорошо, попробуй. Миша переступил порог медблока и взял в руки еще влажные корочки. Минуту он беззвучно шевелил губами, силясь издать замысловатые звуки. Наконец командир не выдержал и вырвал документ у него из рук. — Миша, что ты мне голову морочишь? Откуда ты немецкий знаешь? В школе, что ли, учил? — Нет, В школе у меня, кажется, английский был. — Так чего же ты возомнил из себя ооновского переводчика? — Товарищ командир, немецкий я сам учил. — Ты учил сам? А зачем? Миша сконфуженно замялся, но, решив, что деваться некуда, сбивчиво произнес. — Вы только не подумайте ничего такого. Это я собирался, когда уже служу, а раньше ни-ни, только когда уже на пенсии. — Ничего не понял. Что ты собирался? На пенсии немецкий язык учить? Так может, нам до твоей пенсии подождать? — Товарищ командир! — Миша тряхнул головой, пытаясь собрать мысли в кучу. — У моей жены в Германии родственники живут. Вот мы и думали, как отслужим к ним уехать. Мы с ней вместе по самоучителю занимались. — Хреново занимались, если ты даже документ прочесть не можешь. — Я разговорный язык учил. — Дайте я прочту, — вмешался Артем, протянув руку. — А ты, доктор, что, тоже за кордон собрался? — Почему? Нет, немецкий язык я в школе учил. — А-а-а, — разочарованно протянул командир. — Ну, в школе мы все чему-нибудь учились. Но на всякий случай Дмитрий Николаевич отдал доктору развернутые корочки. Артем вскользь пробежал взглядом по тексту и, взглянув на лежащего на койке моряка, сказал: — Это солдатская книжка лейтенанта Цурзея Отто Витмана, вахтенного офицера Ю-84, родившегося 1 марта 1921 года в Дрездене. — Какого года? — переспросил вездесущий Сан Саныч, сумевший с трудом втиснуться в тесный тамбур медблока. — Он неплохо сохранился. Это ему сейчас почти 90? — Странно все это, — озадаченно произнес командир. — Доктор, а ты не ошибся? — Нет, не ошибся. Немецкий язык я в школе лучше других знал. — Хорошая у тебя была школа. Меня в моей так и русскому не смогли толком выучить. Я в Питере в гуманитарной гимназии учился с языковым уклоном. Давайте лучше расспросим нашего древнего мамонта и все узнаем, — вмешался замполит. И ежу понятно, что он притворяется и слушает нас. Док, спроси, от какого он цирка отстал? Артем склонился над койкой и потряс напрягшуюся руку. — Вы слышите меня? — спросил Артем по-немецки. Немного подумав, он поправился. — Вы понимаете меня? Вы говорите на немецком языке? Как вы себя чувствуете? Поняв, что разоблачен, Отто Витман открыл глаза и посмотрел доктору в лицо. Не ожидавший этого, Артем отшатнулся, но, спохватившись, улыбнулся и спросил: — Кто вы? Как вы оказались в море? — Я в плену, — вдруг отчетливо спросил моряк. Артем выпрямился и, обернувшись к командиру, удивленно сказал: — Он думает, что он у нас в плену. — А он что, сумасшедший? — Что ему сказать? — Спроси, он с того затонувшего корабля? Что с ними случилось? Где остальной экипаж? Артем еле успевал переводить задаваемые командиром вопросы. По мере того, как немец их выслушивал, его лицо все сильнее вытягивалось от изумления. — Кто вы? — ответил он вопросом на все вопросы. — Он спрашивает, кто мы. — Сказать? — спросил у командира Артем.